Глава 20. Лика. «Могу пройти?» — беззвучно спрашиваю. Чувствую себя маленькой по сравнению с Яном. Мышкой, только вылупившимся птенцом. Боюсь пошевелиться. Мне кажется, в ту же секунду Борзов накинется на меня и растерзает. Его взгляд об этом говорит. В глазах фанатичный огонь. Да и Ян не отходит ни на миллиметр. «Они тебя напугали?» — ледяным голосом спрашивает. «И что мне отвечать?» «Да, но не только они. Но и ты меня до жути пугаешь. Пугаешь и манишь. Необъяснимое чувство, когда ты видишь опасность, исходящую от парня. Но именно у него будто бы самое защищенное место на Земле. Еще немного, и я привыкну». Опустив взгляд на торс Яна, обвожу кровавые следы и появляющиеся синяки и раны. Нужно обработать. «Где антисептики, ты знаешь?» Отвечает, только я закончила говорить. «У тебя в аптеке должно быть на них хорошая скидка. Еще на бинты и пластыри». Шучу, пока с верхней полки достаю аптечку. Разворачиваюсь, и, конечно же, Ян Борзов оказывается рядом. Шаги у него, как у настоящего охотника. Тише не бывает. Баночка с антисептиком падает из рук. Повезло, что она пластиковая. Я за них вообще не плачу. Остается тяжело вздохнуть и поднять упавший раствор хлоргексидина. Даже проводить ватным диском по телу Яна сложно. Я чувствую каждый рельеф, твёрдость и жар. И перестаю дышать, пока полностью не обрабатываю раны Яна. Надо отдать бандиту должное. Он сидел смирно и неподвижно. Глазами только пожирал, отчего я мечтала провалиться сквозь землю. О чем он думает? Что у него на уме? Его вид невозмутим. Готово. Спешно говорю, уже хочу покинуть душную ванную комнату. Я все еще прикрыта лишь полотенцем. В спальню забегаю. Перед глазами темные круги. Я как вышла из обморока, и сейчас активно пытаюсь прийти в себя. Сердце то останавливается, то срывается и бесконтрольно гонит вскачь. Сбрасываю у себя полотенце и надеваю футболку, которую попросила у Яна. Она длинная и прикрывает бедра. Спать в одном нижнем белье нельзя. Сегодня первая ночь, когда Борзов здесь и, по всей видимости, уходить никуда не собирается, как делал это все вечера накануне. Откидываю тяжелое покрывало и складываю его. Под одеяло ныряю быстро и сразу же зажмуриваюсь. Льющаяся вода из ванной хлещет по нервам. Жду, когда она закончится, и откроется дверь, из которой выйдет Ян со своими звериными повадками. Овец про себя считаю, чтобы уснуть до прихода бандита. 1, 2, 3. Я сбиваюсь со счета на такой простой цифре, когда наступает тишина. Только пульс стучит в венах, стремясь разорвать их. «Не притворяйся, Лика», — говорит Ян, стоило ему только зайти в комнату. Ощущение чужого взгляда растаптывает внутренности. Мне непередаваемо жарко, и следует откинуть одеяло. Но лучше сгорю в пожаре собственных ощущений, чем открою хоть краешек своего плеча. Под весом парня матрас провисает. Ян ложится и не укрывается, в отличие от меня. Между нами добрый метр, но я продолжаю чувствовать, как Борзов в критической близости. Запах его геля для душа вызывает активное сердцебиение. У меня настоящая тахикардия. В какой-то момент я сдаюсь и вижу снова тот зал для боев. Много парней, все голые до пояса, избитые, поломанные, все в крови. Затем собаки, которых натравливают на проигравших под громкие крики толпы вокруг ринга. Соломы нет, но есть рыболовные сети. Я попадаю в одну из них и начинаю кричать. Меня душат чьи-то руки. Я ору, вырываюсь, а вокруг слетаются черные вороны, говорящие огромные птицы. «Убей ее! Накажи! Выжми из нее все, что она знает! Когда он от тебя откажется, я буду тебя ждать!» Кричит самый большой ворон. У него оторван клюв, а черные перья приобретают багровый оттенок. В груди дыра. Мои легкие выклевали проклятые птицы. Кричу, но с губ не срывается ни звука. Меня выбрасывает на каменистый берег, где я вновь окружена бродячими псами. Они лают, Их бешеная слюна долетает до щёк и обжигает. «Нет, нет», — мотаю головой. Ноги опутаны сетью, в которой оказались. Не пошевелиться. Мне кажется, я умираю. «Лика!» — отчётливо слышу. Кто-то трясёт меня, но я не могу разобрать, кто. «Открой глаза!» Снова этот голос. От него мурашки и холод. Грубо, низко, хочу забыть, как он звучит. В горле сухо, я по-прежнему не могу произнести ни слова. Когда кто-то поднимает меня и сильно трясёт, распахиваю глаза. Комната. Ян Борзов. Его глаза с металлическим отблеском. Он навис сверху. Я вся в поту. «Тебе приснился кошмар», — говорит. Волосы прилипли ко лбу, и я, онемевшей рукой, пробую убрать их. Трясёт. Я всё ещё на грани сна и реальности, где хуже и опаснее не разобрать. Взглядом очерчиваю крепкое тело Борзова. Носом вдыхаю запах. Сухая кожа губ требует, чтобы я облизнулась, и Ян, не отрываясь, смотрит на это. Когда рука Борзова ложится на мою шею, я превращаюсь в камень. Сердце продолжает играть громкий марш по моим ребрам. Татуированные руки, путешествующие по всему телу, настоящие плети. Они-то мне и снились. Я задрожала, стоило мыслям уйти в ту сторону, куда нельзя. Губы Яна касаются моей груди, и я издаю что-то вроде стона. Борзов ни о чём меня больше не спрашивает. Просто пользуется тем, что я начинаю дружить с темнотой. Превращаюсь в пластилин в его руках, в жёстких, сухих, больших ладонях. Когда Ян проводит рукой у меня между ног, невольно сгибаюсь всем телом. Мы, озверевшие, целуемся. Языки и зубы сталкиваются и бьются. Каждый уголок рта исследован. Борзов срывает с меня трусы и неглубоко погружает пальцы внутрь меня. Руками упираюсь в его грудную клетку. Оттолкнуть — самое бесполезное сейчас действие. Я задыхаюсь. Продолжаю расфокусированно смотреть на Яна из-под опущенных ресниц. Его длинная чёлка спала на лоб, а сам Борзов весь вниманием у меня между ног. Стыдно. Одеяло сброшено, на мне одна лишь футболка, задранная до самого горла, а Борзов в одних тонких боксерах, которые вот-вот лопнут от натяжения. Он делает жадный вздох, и его выражение лица меняется. Это наслаждение запахом моего возбуждения. Дрожу и чаще облизываю губы. Ян вынимает и снова погружает в меня пальцы. Касается клитора и дразнит его. Множество искр стреляют во всём моём теле. Чиркают, режут, терзают. Выгибаюсь. Мне непривычно и страшно от ощущений. Пугаюсь того, что происходит. «Кончала когда-нибудь?» — спрашивает. Не отрывая взгляда, смотрит на меня. Внизу всё горячее и горячее. Ян продолжает свои движения пальцами. Неуверенно качаю головой, и второй рукой Ян накрывает мою шею и сжимает её, сужая доступ кислорода. Его челюсть смыкается до хруста, кадык дёргается. «Сейчас кончишь». Страшно от того, что будет происходить сейчас. Я не знаю, на что способен этот монстр, когда он так возбуждён. Ян то улыбается, то хмурится, но продолжает ласкать, трогать, погружаться в меня пальцами. Промежность ноет, горит. И на языке вертится хриплое: «Хочу кончить, иначе умру». Борзов наклоняется и языком врывается в мой рот. Я принимаю и отдаю свой. Боже, это так грязно. Пусть это окажется вторым сном, иначе наутро сбегу. Когда всё горючее напряжение лопается внизу живота и растекается несмываемым сиропом, понимаю, что испытала свой оргазм. Ян сильнее сжимает мою шею и толкается в моё тело, накрывает меня собой, дышит учащённо. Я же выкрикиваю, раздираю горло досуха. Череп раздувается от пустоты, все жилки натянуты, кости выкручивает. Он бандит, жестокий и беспринципный человек. Убийца. А я язык его жадно облизывала, ноги широко раздвигала, рычала в его рот, как брошенная и необласканная кошка. Что же со мной происходит? Наркоманы то же самое испытывают, когда ясным умом осознают вред и смертоносность кайфа, но всё же идут на него. Я вконец теряюсь, стоит Яну поднести свои пальцы в моей смазке к носу и попробовать её на язык. Псих. Сглатываю возродившееся возбуждение и опускаю глаза на татуировки на прессе Борзова. Я знал, что мне понравится. Наши взгляды склеиваются. Попытка чуть отодвинуться от Яна заканчивается полной капитуляцией. Борзов падает на спину рядом и утягивает меня на себя. Слышу разрывающийся темп его дьявольского сердца. Обычные люди такое не испытывают. У них случается инфаркт. Наверное, Ян продал свою душу преисподней. Кошмар больше не приснится. Откуда ты знаешь? Я вытрахал их из твоей головы. Самый главный кошмар — это ты. Ну, от меня тебе уже не избавиться. Только убить. Без доли эмоций произносит. Или я убью тебя, если ты только подумаешь уйти отсюда самовольно.